Тогда я освобожу тебя». Бес клятвенно обещал исполнить волю святого. Тогда святой, закляв беса, выпустил его. Бес черным дымом вышел из сосуда и стал конем перед кельей Иоанна, как приказал ему святой. И он же, выйдя из кельи, перекрестился и сел на него, и очутился той же ночью в Иерусалиме Граде около церкви Святого Воскресения. Когда вышел святой из церкви, нашел беса, стоящего конем оседланным на том же месте, где повелел. Сел на него Иоанн, и той же ночью оказался в Великом Новгороде в келье своей. В житиях святых содержится немало сказок о том, как угодники Божии изгоняли чертей из больных. Например, в житиях святых от 1 февраля подробно описывается приключение святого Трифона, освободившего дочь императора Гордиона от беса. Император пожелал своими очами увидеть этого беса. Трифон вызвал его, и все лицезрели демона в образе черного пса с огненными очами. Святой спросил пса: «Кто тебя послал в отроковицу?» Бес ответил: «Отец — начальник всякой злобы, сидящий в аду». В журнале Московской патриархии в номере 1 за 1957 год была помещена статья «Житие преподобной Ганавифы», где говорится, что по ее молитве изгонялись бесы. На верующих влияли иконы, изображавшие борьбу святых с чертями. Были иконы «Святой Николай изгоняет беса из колодца», «Святой Харлампий с укрощенным бесом» и так далее. Вера христианского духовенства в существование бесов выразилась в различных молитвах, будто бы избавляющих от злых духов. «Избави меня, Господи, обстояние бесовского». Ссылаясь на Евангелие, священники утверждают, что имеют власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их. Монахи сочиняли множество рассказов о нечистой силе. Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» изображает инока Ферапонта, который говорит о чертях. «Как стал от игумена выходить, смотрю, один за дверь от меня прячется, да матерый такой, аршинов полтора, а ли больше росту, хвостище же толстый, бурый, длинный, да концом хвоста в щель дверную и попади. А я не будь глуп, дверь-то вдруг и прихлопнул, да хвост-то ему и защемил. Как завизжит, начал биться, а я его крестным знаменем да трижды и закрести, тут и подох, как паук давленный». Современная католическая и протестантская церкви признают существование сатаны. Папа Павел VI в речи 15 ноября 1972 года говорил, что все христианское учение о спасении человека исходит из веры в дьявола. Важнейшая задача церкви, сущность ее обрядов, состоит в защите от зла им причиняемого. Дьявол, утверждал папа, действительно существует. В 1975 году 65 видных ученых Англии обратились с открытым письмом к руководителям английской церкви. Они требовали запрещения обряда изгнания дьявола из больных. Поводом для этого выступления ученых явился суд по делу 31-летнего Майкла Тейлора, зверски убившего в октябре 1974 года свою жену, мать пятерых детей, Кристину Тейлор, выколов ей глаза и вырвав язык. Случилось это ночью, после того, как Тейлор в течение 3 суток подвергался обряду изгнания злых духов в церкви святого Томаса в местечке Барнелли. Викарий этой церкви, преподобный Питер Сидни Винсент, приказал связать Тейлора, бить его по спине, чтобы заставить злых духов покинуть тело. Им надлежало вылететь через открытое окно. Присутствующие прихожане и церковные служители читали молитвы и пели псалмы. Затем Тейлора вывели в церковный двор, сняли с него нательный крест, который он носил, и бросили этот крест в огонь. Викарий спросил больного, не желают ли злые духи совершить какое-либо злодеяние. Тогда больной параноик заорал, что желают. После такого внушения он совершил преступление.